бабушка. Это... Ну чего тебе нужно от хуябушки? Это Российское общество по легализации гашиша. Хотите присоединиться? Пошел к ебаной матери, кури сам. Нет, ну это же общество наше, оно же скоро станет всероссийским. Мы хотим Пошел к ебаной матери, не еби мозги, ты не на ту напал, блядь, я тебя засажу в тюрягу, сука рваная.